Ответы. Суббота, 7 марта. Танкер. Что ж, вы далеко зашли. На одном из мониторов я отчетливо видел двоих, Криса и Шеву. Они прошли большой охраняемый зал и сейчас на лифте спокойно поднимались в комнату связи корабля. Еще немного, и они окажутся возле моих апартаментов. Экселла провалила задание именно в тот момент, когда она была так нужна. Она начинает меня тормозить. Времени играть больше нет. Нужно скорее остановить их, а я сам тем временем займусь бомбардировщиком. Все подходит к концу. Столько десятков лет работы. Я не могу допустить, чтобы что-то пошло не так. «Жаль, что здесь ваш путь и кончится», — произнес я, когда мне в голову пришел план, как одним выстрелом убить двух зайцев сразу. Наступает еще один торжественный момент в моей жизни. «Спенсер, ну и что бы ты сказал теперь, никчемный старик? Ты такая же жалкая тварь, как и все. Только мне одному удалось приблизиться к величию. И не потому, что мое рождение — это твой эксперимент, а потому что я взял судьбу в свои руки и поставил все себе в подчинение. Нельзя родиться Богом, и можно только стать». Яркий свет молнии озарил огромную библиотеку старика, в которой он выглядел таким маленьким и жалким в своем кресле, подсоединенный ко множеству приборов жизнеобеспечения. Возраст этого человека давно перевалил за 90, а беспощадное время все быстрее приближало смерть в обличии старости, которая для него была столь ужасна и непримирима. Вся его жизнь и все его стремления основывались только на одном — на избавлении себя от смерти. Он искал философский камень, чтобы получить вечную молодость. Глупый старик. И этим философским камнем должны были стать вирусы, способные изменять структуру ДНК, чтобы сделать смерть чем-то неестественным и вычеркнуть ее из реальности. Вся его жизнь была войной против смерти. Правда, смерть других ради жизни самого Спенсера не являлась чем-то запретным. Для достижения своей цели он шел на все. Все БОФ, разработанные Амбреллой, хранились в тайне и не должны были выйти за пределы корпорации, так как это был ключ для вечной жизни, который Спенсер потерял из-за событий 1998 года. Его планы начали рушиться, и старику стало страшно. Страшно, как никогда ранее. Ведь теперь он остался один на один со своим главным врагом — временем. Он уже тогда был далеко не молодым, и с каждым новым днем силы все больше покидали его. Он начал бояться всего, что его окружало. Он боялся спать лишь потому, что может не проснуться утром. Ни деньгами, ни оружием нельзя заставить этот вселенский тикающий механизм замолчать. Солнце больше не приносило тепла. Вода больше не освежала, а еда потеряла свой вкус. Все вокруг него стало приобретать очертания старости, а вместе с этим и смерти. Он нацепил на себя кучу проводов и доверил свое одряхлевшее тело приборам, которые неустанно поддерживали его органы в нормальной жизнеспособности. Но Спенсер знал, что долго так продолжаться не может. Это все равно не было той жизнью, о которой он мечтал. Оставалась лишь последняя надежда, и эта надежда была на план со странным названием, очень тесно связанным со мной, проектом Вескер. Вескер — фамилия ученого из Амбреллы. Он познакомился со Спенсером в 46-м году, после Второй мировой войны, в конце которой много немцев сбежало в США. Когда Маркус, Эшфорд и Спенсер основали свою компанию, Спенсер пригласил старого знакомого, доктора Вескера, присоединиться к ним. Он открыл другу свое видение мира и нашел в Вескере своего единомышленника. Они вывели формулу успеха, три вещи, необходимые для того, чтобы создать свой, новый мир. И одним из этих пунктов был сверхчеловек. Человек, который изначально был лучше, чем другие, умом, силой, выносливостью. Спенсер нашел 13 семей, которых родители обладали высоким уровнем интеллекта, и с помощью вируса прародитель они модернизировали их генотип, передаваемый потомству, с целью создать сверхчеловека, обладающего уникальными возможностями. Многие из этих детей умерли еще в детстве, но некоторым удалось выжить. Всем выжившим детям дали фамилию Вескер, а имена произвольно. Компания держалась в стороне по мере их взросления, но специальные люди помогали во всем. Раньше или позже дети проекта Вескер окончили школу, и некоторых из них, наиболее выдающихся, пригласили работать в компанию. Естественно, возможность отказа не принималась. Агенты сделали все, чтобы выбранные люди заинтересовались работой в компании. Уже в зрелом возрасте, ближе к 35 годам, каждому Вескеру разнообразными способами ввели специальный, выбранный штамм вируса, который служил чем-то вроде естественного отбора, уничтожая слабых и даруя дополнительную силу сильным. Это и был план Спенсера Вескера. Дети этого проекта должны были стать теми, кто и принесет новый мир, и Спенсер получит свое бессмертие. Я прекрасно помнил все это, глядя на дряхлого, ссохшегося Спенсера. Никакого сожаления или сочувствия к нему я не испытывал. Подумать только, что стоит за душой этой старой развалины. «Ты был ключом для идеи нового мира, но ты стал сворачивать на неправильный путь. И мне ничего не оставалось, кроме как убрать ее. Но ее смерть пошла тебе на пользу. Ты стал циничным, пройдя через смерть и убийство. Ты понял, что смерть одного – ничто по сравнению с жизнями многих. А ты знал, что она вынашивала моего ребенка. Ты убил не только Алекс, но и мое дитя». Я обошел вокруг старика уже второй раз и посмотрел на него. «Порой приходится идти на жертвы, но пойми, семья — это обуза. Если бы я имел семью, то я бы ничего не достиг. Семья уничтожает личность», — продолжал свое лепетание Спенсер, боясь поднять взгляд в мою сторону. Он лишь смотрел в одну точку и говорил: «А чего достиг ты? Ты, старик, уже 20 лет сидишь здесь и сетуешь на то, что дыхание смерти становится все ближе. Чего ты достиг? Что у тебя есть?» «Я создал идею, великую идею нового мира, с новым человеком». «И как ты представляешь этот новый мир? Что в нем будет, в этом новом мире? Чем твой мир, основанный на темноте и мраке, будет отличаться от этого же темного и мрачного мира?» — спросил я, подойдя к окну и всмотревшись в ночную даль. Шел проливной дождь, и изредка раскаты грома перебивали наш разговор. «Тебе не кажется, что твое видение абсурдно? Но ты же смог остаться сильным, несмотря на все. Ты можешь любить, ты можешь чувствовать. Значит, мой мир не так уж плох». «Ты ошибся. Я мог любить, и я мог чувствовать, пока не связался с корпорацией. А теперь я лишь горькая часть мира и того одиночества и мрака вокруг тебя. Это и есть прямое отражение твоего мира. Он пуст, ты не способен создать что-то стоящее». «А мне это и не нужно. Этим должны были заняться вы, новая раса сверхлюдей, порожденная вирусом прародитель», — продолжал рассказывать о своем плане Спенсер, пока я задумчиво глядел на падающие за окном капли. «Третий элемент плана — это дети проекта Вескер. Проект имел огромный потенциал, но из них уцелел только один — ты!» — зло прошепел он и обернул свой недружелюбный взгляд на меня. «То есть я был создан искусственно? Я должен был стать богом. Я хотел создать новый мир, населенный расой сверхлюдей». Самообладание стало покидать меня, когда я услышал, что вся моя жизнь — это часть долбанного плана этого старика. Мое лицо искривилось, выражая злость, вскипевшую внутри. Я сжал кулак, но продолжал смотреть вперед, на темные кроны деревьев внизу, за обрывом. «Но все это погибло в Ракун-Сити, несмотря на эту неудачу. Твое создание все равно стало великим достижением». Старик приподнялся в кресле. Его глаза загорелись, он уже не контролировал себя. Спенсер высокомерно продолжал трепаться о своей великой жизни. Я уже не мог держать себя в руках. Этот старик поведал достаточно, и теперь дело оставалось за малым. Но теперь моя свеча еле теплится. Какая насмешка! Для того, кто вправе стать богом, кто способен взглянуть в глаза собственной смерти! Он медленно повернулся ко мне, упираясь в меня своим сверлящим взглядом, который словно проходил через мои черные очки. Он понял, что проиграл эту битву, и теперь ему оставалось лишь одно — смириться. Смерть все-таки победила, она нашла его, и я стану острием косы костлявой старухи, которая прервет его жизнь. «Право стать богом!» — недовольно повторил я его слова. Мое лицо скривилось, я напряг мускулы правой руки и, размахнувшись, пробил кулаком его грудь. Рука вошла в его дряблое тело, словно нож в масло. Старик сделал последний глубокий вдох и умер, когда моя рука вырвалась из его спины. Я пронзил его рукой насквозь, и злость наконец-то стала проходить. Мои нервы начали успокаиваться, и я снова почувствовал себя сильным. Наконец-то это случилось. Я отомстил ему за все, и более того, я расчистил себе дорогу к будущему. Спенсер умер, и мир должен встречать нового короля, способного добиться поставленной цели, и этим королем стал я. «Право стать богом!» — с насмешкой еще раз повторил я, откинув тело подальше от себя, и смотрел в остекленевшие глаза Спенсера. «Ты?» — с еще большим сарказмом произнес я. «До последнего полон гордыни! Лишь только тот, кто способен быть богом, достоин этого права!» Теперь, покончив со стариком, я мог закрыть страницы своей старой жизни и сосредоточиться только на новой. Я узнал очень многое, и теперь мне все стало ясно. Вся моя жизнь — это лишь план его игры, его жалкой игры. Из-за него пострадали все, кого я любил. Из-за него я был лишен нормального детства, так как изначально не являлся нормальным человеком, как все остальные. Спенсер лишил меня всего, что можно было у меня отнять. Но он не смог отнять у меня мои замыслы. Мир будет очищен, и в новом мире места для Спенсера нет. Он проиграл. Этот мир как женщина, он любит победителей, тех, кто решит судьбы остальных. И теперь только я диктую свои условия. Дверь позади меня открылась, и в комнату вбежали двое. Я оглянулся и увидел тех, кого меньше всего ожидал увидеть. Это были агенты BSA. Крис Редфилд и Джилл Валентайн, мои старые знакомые, которые живут лишь одной целью — уничтожить меня. Встреча с ними в этот торжественный момент была словно знаком свыше, словно одобрением меня, как нового бога этого мира. «Слабые всегда будут сопротивляться воле сильного», — подумал я в этот момент. Я обернулся к Крису и Джилл, собираясь бросить их трупы здесь, рядом с телом старика. Мои воспоминания развеялись, когда дверь позади меня распахнулась, и в комнату вошла Экселла. Она тяжело дышала, и у нее был только один кейс. «Только что видел наших друзей. Они недавно вышли из лифта и сейчас направляются в комнату связи», — начал я, стоя спиной к Экселле. «Они чуть не подстрелили меня». Я обернулся к ней, а затем подошел к окну, с которого открывался вид на весь корабль. Передо мной находилась консоль корабельной связи. Отсюда капитан мог общаться со всеми на танкере и в случае надобности передать сигнал тревоги прямо из рубки. Стукнув пальцем по микрофону, я продолжил говорить. План защиты все яснее вырисовывался в моей голове. «А где второй портфель?» — настороженно спросил я. «Я его потеряла в перестрелке с этим Крисом». «Значит, вторая половина сыворотки сейчас у Криса?» «Не волнуйся, хватит и одного портфеля. Все равно он не знает, что это такое. Ты лучше скажи, как нам его остановить. у тебя есть какой-нибудь план?» «О, да, есть. Считай, Крис уже не проблема», — сказал я с улыбкой. «Я могу как-нибудь помочь?» «Безусловно», — ответил я и достал из кармана последний шприц с паразитом Уроборос. Остальной паразит был уже погружен в бомбардировщик, и этот маленький шприц был уже не нужен. Но и ему я нашел применение. «Убить всех маджини на корабле и сгрузить их тела здесь, на площадке», — кивнул я в сторону окна. «Настало время столкнуться с чем-то действительно колоссальным. А пока они будут тратить на это свое время, я займусь своими делами. На рассвете мир будет изменен, и ничто мне не помешает».